носит на себе собственный противень, на котором его можно изжарить, и его положили на раскаленные уголья в его же панцире. Трое охотников удовольствовались за ужином одними куропатками, более питательную пищу они оставили друзьям. К ужину подали чистую прозрачную воду, показавшуюся всем вкуснее всех портвейнов мира, вкуснее даже, чем ускеба, столь любимая в Шотландии. Ускеба — род ячменной водки, настойной на дрожжах. Не забыли и о лошадях. В Ромаде нашлось такое огромное количество сена, что его хватило и лошадям, и для подстилки. Когда все приготовления были закончены, то Гленарван, Роберт и индейец завернулись в пончо и улеглись на перину, набитую альфафарой. Обычное ложе охотников в пампе.